«У меня паспорта с собой нет». Нина сбросила его руку со своего плеча. «Какой паспорт? Все сделано уже». И Дима втолкнул ее в зал, залитый неоновым светом. «Опаздываем!» Улыбающаяся милашка спешила им навстречу. «Ну, чудненько, садитесь. Садитесь, господа, вот свидетельства ваши. Дима, тут отчество правильно? Андреевич?» «Андреевич, Андреевич!» — кивнул Дима нетерпеливо. «Девушка», — сказала Нина негромко, — «он мою фамилию берет. Вы это оговорили, да?» «Соевая? Что за номера? На кой ляд мне твоя фамилия?» — изумился Дима непритворно. «Я Пупков, ты Пупкова. Ныне и присно, и во веки веков». Нина вцепилась пальцами в края сиденья. «Спокойно, Нина. Спокойно, спокойно. Вот так. Успокойся. Он хочет, чтобы ты стала его женой. Ему нужна ты. Ты. Не твоя фамилия». Она медленно поднялась со стула. Виски сжала, сдавила. Давление, что ли, скачет. «Ну, успокойся. Соберись». «Что с тобой?» Дима тоже поднялся. «Что-нибудь не так? Тебе не нравится моя фамилия?» «Не самая благозвучная. Согласен. Можешь оставить себе свою, если хочешь». «Девушка», — произнесла Нина с усилием, стараясь не смотреть на Диму, «давайте мы это отложим. До лучших времен». «А чем тебе эти времена не нравятся?» — быстро спросил Дима, не скрывая своего отчаяния. «Все рушилось. Он все устроил, просчитал. Выходит, не все». «Потом как-нибудь», — бормотала Нина, не слушая его, не слыша, отступая к дверям. «Мы еще не все обсудили с Дмитрием Андреевичем». Дежурная улыбка давно уже сползла с хорошенького личика милашки. Она ровным счетом ничего не понимала и растерянно взирала на странную парочку. Нина рванула дверь на себя. «Подожди!» — крикнул Дима с бессильной яростью. «Нина!» Но она уже мчалась по коридорам ЗАГСа, не разбирая дороги. Дима догнал ее, схватил за руку. «Нина, стой!» «Пусти!» Она вырвалась и ринулась к выходу. В холле возбужденно галдели юнцы и юницы, несколько пестрых нарядных стаек. Нина сходу вклинилась в шумную веселую толпу. Все расплылось у нее перед глазами. Белое платье невест, яркие пятна осенних букетов. «Вы что?» Кто-то оглядывался на нее недоуменно. «Вы мне ногу отдавили!» «Простите», — бубнила Нина затверженно, продираясь к выходу. «Извините». Дима снова догнал ее. Крепко сжал ее плечи, развернул к себе. Он смотрел на нее требовательно и зло. «Ты же знала», — сказал он. Теперь он сжимал ладонями ее лицо. Он был почти невменяем. «Ты же знала, что так будет!» «Я знала?» — переспросила она, задыхаясь от бега. «Что я знала?» «Что все будет по-настоящему!» «Знала!» «Пусти!» — она отвела его руки от своего лица. «Я ничего не знала. Не надо ничего за меня решать. Вообще ничего не надо больше. Дима, я тебя прошу. У меня своя жизнь, у тебя своя». Она вышла из ЗАГСа. Охранник Владик, скучающий в машине, встряхнулся было, потянулся за шампанским. Открывать. Поставил бутылку на место, удивленно глядя вслед уходящей Нине. Теперь и счастливый новобрачный выскочил из двери ЗАГСа, догнал невесту, прижал к стене какого-то дома —